Псалом сотый. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, Когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.